ganti uzvi wa ruzvi. Dagista kap kazlabaha rahusha. Dalai ladu virahusha balgnara. Setsad hiru chasra herum sus nura. Ahdeshu nadir kasalak li rayahusha. Миван долги хабилира, Чинарди адалра херди рулурая, Унарташи да ими хруша гуцатира, Архаличи хруша вунаби ахдира, Ахдешу надир касалак лира я хруша. Шала ди фикру, ма шала ди рули хау.